Когда все друг другу представились, а чашки со сваренным Юмика кофе выстроились на лабораторном столе, четвероклассница-заместитель снова, как ни в чем не бывало, уставилась на Минору. Я уже видела фотографии, но при личной встрече все равно не могу не удивиться. По тебе совершенно не скажешь, что ты смог единолично одолеть того байтера». Совсем по-взрослому сказала она, но Минору только сутулился и замотал головой. «Что вы? Куда мне единолично?» На битву с байтером в суперарене подоспели и Юмика-сан, и Диди-сан. «Не скромничай, мы не просто опоздали, но оказались еще и совершенно бесполезны. Кстати, профессор, где носит этого Диди?» «Видимо, что-то унюхал. Ушел на поиски с Оливи», — ответила Рири, помешивая кофе, щедро сдобренный сахаром и молоком. Юмика повела бровями. «Значит, сегодня только вы? А Линденбергер-сан?» «Отсутствует, как обычно». «Что еще за Оливи и Линденбергер? И вообще, сколько в этом специальном подразделении Департамента здоровья и безопасности при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния, интересно, джедаев всего? У профессора тоже есть эта черная сфера? Если да, то какая у нее способность?» У Минору даже голова пошла кругом. От переизбытка информации, которая словно бурлила между стен этой переделанной под базу пятиэтажки, а может, от всплывающих бесконечной чередой вопросов. Из-за жизни под неизменным девизом «Пусть сегодня будет неотличимо от вчера», ему очень тяжело было нырнуть с головой в непривычную среду, и больше всего хотелось как можно скорее узнать все, что нужно, вернуться домой в Сайтаму и очистить сознание. Воззвав к его немым мольбам, профессор перешла к делу. «А впрочем, неважно. Миккон, сколько тебе рассказали о сертаях?» Расправив спину, Минору ответил, глядя в черную поверхность лабораторного стола, что эта сфера около 2 сантиметров в диаметре, появились из космоса, паразитируют на людях, что есть 2 разновидности – красный Руби-Ай и черный Джет-Ай. Количество пока неизвестно. Отличаются тем, что зараженные Руби-Аем жаждут убивать людей. И оба дают носителям загадочные способности, как моя оболочка или ускорение Юмика-сан. Ага, что ж, суть ты в целом знаешь. Разве что стоит поправить, что даруемые сёртаем способности уже немного не такие загадочные. А? Минору, почти поднеся к губам чашку, удивленно замер и переспросил. «Вы разгадали, как устроены способности?» «Нет, до разгадки мы еще не докопались. Если о том, что они делают, у нас есть туманные догадки, то о том, как они это делают, ни единой». Покачала профессор головой, наматывая кончик косички на палец. «Но даже это уже удивительно. Что они такое делают? Что в этих сферах за сила?» Наклонился вперед Минору, и профессор, повернувшись к нему, подняла палец. «Если вкратце, они напрямую оперируют молекулами и атомами. Какой-то неизвестной нам силой, подобно телекинезу». «Оперируют атомами?» «Ага. И эффективный диапазон этого явления обратно пропорционален сложности задействованных атомов или молекул». Профессор махнула рукой, и одна из чашек Петри на столе заскользила к Минору. За плотно закрытой крышкой посверкивал серебристо-серым прекрасно знакомый ему обломок металла размером с 1-йеновую монетку. «Это же... зуб байтера!» Невозмутимо ответила профессор и, скрестив руки, продолжила. «Просто поразительный предмет. Внутри его гидроксиапатитовой структуры, основной ткани человеческих зубов, образовались 3-мерные наноскопические соты из железа и хрома, благодаря чему он достиг чудовищной твердости в 2500 по Виккерсу». «Минутку, профессор. Сколько единиц по этой твердости Виккерса у обычных человеческих зубов?» — поинтересовалась Юмика, и четвероклассница улыбнулась, одобряя вопрос. «В лучшем случае 400. У карбида вольфрама и победита – 1700. У сапфира – 2300. Теперь понимаешь, насколько они у байтера были тверды? К слову, современные технологии не способны такое воспроизвести, потому что точка плавления у хрома приблизительно 1900 градусов, а у гидроксиапатита 1670. Если попытаться покрыть зуб расплавленным хромом, он попросту сгорит. Судя по всему, отращивая зубы, Байтер управлял железом, хромом и гидроксиапатитом одновременно. И не только. Согласно донесениям, он трансформировал даже кости и мышцы вокруг челюстей. А, да, так и было. Минору воскресил в памяти внешность Руби Ая, с которым он сражался каких-то 4 дня назад. У него еще рот выступал, как у акулы. Иначе говоря, он по своей воле управлял белками, жирами, кальциевыми соединениями и прочими сверхсложными молекулярными структурами человеческого тела. Сёрт Ай, способные так манипулировать человеческим телом, воздействовать на чужие тела не способны в принципе. А вот почему вы сказали, что эффективный диапазон обратно пропорционален сложности того, к чему применяют. Отметил Минору, обращаясь к младшекласснице на «вы». Как будто так и положено. Профессор Рири же кивнула, словно настоящий учитель. «Верно, быстро учишься. Проще говоря, если носителю Сёрт Ая приходится работать с высокополимерными соединениями из множества атомов, то радиус действия его способности мал. И напротив, чем проще молекула цели, тем радиус шире. Условно говоря, акселерация Юка-Чан находится в той же категории трансформации тела, что и способность Байтера». Слушавшая все это, Юмика недовольно поморщилась. Я, конечно, тоже оперирую всем своим телом. Но ведь я совсем не изменяю его. Ну, по-моему, если бы попробовала, смогла бы». Ухмыльнулась профессор и продолжила. «В случае Юка-Чан она использует ускорение от толчка как плацдарм для срабатывания способности и швыряет атомы тела в направлении движения. Поэтому правило остается в силе. И ни на что, кроме себя, силу она применить не может». «Швыряет своим же телом?» — повторил Минору и бросил взгляд на Юмика. Старшеклассница в черном блейзере невозмутимо потягивала кофе. В битве с Байтером ему не раз довелось увидеть, как девушка с кодовым именем Акселератор применяет невероятные рывки, граничащие с телепортацией. Но до сих пор Минору считал, что способность Юмика — именно манипуляция самим ускорением. И хоть ему и сказали, что на самом деле она запускает молекулы тела, сразу это представить не получалось. Нахмурившись, он старательно пытался вообразить это, пока Риви не сделала неожиданное заявление. «Кажется, у Микуна возникли сложности с пониманием. Не устроишь нам небольшое представление, Юка-чан?» «А? Прямо здесь?» Скорчила та совсем уж странную мину, но профессор неумолимо кивнула. «А как же? Увидит еще раз и мигом все поймет». «Но Цуги-кун уже несколько раз видел», — возразила Юмика, но все же поднялась с табурета. Подчинившись жесту профессора, поднялся и Минору. «Микун, отойди чуть подальше. Вон туда подойдет». «Хорошо». Он послушно отошел метров на 15 от химического стола рядом с западной стеной и остановился у центра южной стороны обширной комнаты рядом с телевизором. Снаружи такое расстояние покажется пустяком, но в помещении ощущалось огромным. «Итак, начали! Микун, смотри внимательно!» — воскликнула профессор. «Но прыгать же мне!» — смиренно пробурчала Юмика, скидывая тапочки. Затем слегка топнула по паркету ногами в черных чулках, чтобы проверить, выдержит ли дерево. Наконец вытянула руки назад, должно быть, чтобы уменьшить сопротивление воздуха, и, выступив правой ногой, шагнула вперед. Однако ее ступня пола так и не коснулась. Тело Юмика поднялось на несколько сантиметров и бух! Сотрясая воздух, будто выстреленное из невидимой рогатки, со страшной силой пронеслось перед его глазами. Но Минору не проследил взглядом за Юмика, приземлившейся на противоположной стороне зала. И не из-за того, что не сумел уследить за скоростью. Просто образ белой блузки, от сопротивления воздуха, плотно прижавшийся к ее груди, крепко отпечатался в его глазах и парализовал поток мыслей. «Так, а куда делся блейзер?» Вопрос прояснился буквально через 2 секунды. «Что это вы вытворяете, профессор?» Взвизгнула Юмика, и, повторно задействовав способность, поспешила на западную сторону зала, где её, озорно улыбаясь, ожидала Рири с чёрным блейзером в руке. Судя по всему, она ухватилась за воротник прямо перед рывком. А поскольку Юмика протянула обе руки за спину, блейзер сполз с неё безо всякого сопротивления и остался у профессора. «Отдайте!» Приземлившись, Юмика стремглав выхватила блейзер, но от излишней спешки запуталась в левом рукаве. Минору, стараясь не смотреть на неё, вернулся к столу. Профессор же, спрятав руки в карманы белого халата, с улыбкой спросила. «Наоми-кун, понял?» И что она хотела мне показать?» На миг озадачился Минору, как вдруг его осенило. Если бы способность Юмика, как он до сих пор считал, оперировала самим ускорением, то она воздействовала бы на любой движущийся предмет. Однако блейзер не последовал за Юмика в рывок, хотя сдерживала его только хватка совсем ещё маленькой профессора. А значит, способность Юмика-сан воздействует только на её тело, а одежда просто тянется следом. Так получается. «Совершенно верно!» Профессор щёлкнула пальцами и, помогая Юмика одеться, продолжила объяснять. А к противоположностям трансформаторов, вроде Юкка-чан или Байтера, можно отнести Диди, сенсора дальнего действия. Минору вспомнилось лицо паренька с вечно слипающимися глазами. Он преследовал Байтера в паре с Юмика и обладал способностью чуять запах других сёртаев. Крутое прозвище Диди ему придумала, скорее всего, профессор. Минору даже стало любопытно, как на самом деле зовут ранее упоминавшихся Оли Ви и Линденбергер Сана. Голос профессора выдернул Минору из задумчивости. «Диди совершенно не способен управлять молекулами, но взамен способен за километры ощущать молекулы, потревоженные другим сертаем. Так сказать, сила, пренебрёгшая и атакой, и защитой, ради специализации на увеличении радиуса действия». Звучит, как будто мы обсуждаем, в какой навык характеристики вложить. Не успел закончить Минору, как Юмика, закончив застёгивать пуговицы на блейзере, сверху донизу, понадёжней, окинула его странным взглядом. «Вы с ним славно поладите». «С Диди-саном?» «Нет, с другим». Минору удивлённо наклонил голову, но Юмика, и не думая уточнять, повернулась к Рири. «Профессор, давайте-ка лучше перейдём к делу. Уже солнце садится. Закат в Токио 13 декабря 2019 года состоится в 16 часов 28 минут 43 секунды. Осталось всего 5 минут, но можем и поторопиться». Отчеканила предположительно 10-летняя девочка, не посмотрев ни на календарь, ни на экран смартфона. Затем пригласила Минору с Юмика вернуться на табуретки, после чего присела напротив и глотнула кофе с молоком. «Итак, со вступлением покончено, так что, Мик-кун, перейдём к твоей способности».